Интерлюдия 6. «Брат, я все же не понимаю, зачем нам эта война?» Павел Болховский, младший сын ныне покойного князя Ростислава Болховского, недовольно нахмурился. «Ты просто не слышал всех этих разговоров в столице, Паш», — отмахнулся Петр Болховский, наследник Ростислава, а теперь и сам князь. «Эти шакалы в открытую смеются над нашим родом, а отца, который умер во сне, побывав в княжестве Ульчинском, иначе как трусом и не называют. Мне пришлось убить троих бояр на дуэли, прежде чем все заткнулись. Но это не значит, что болтать перестали. Просто теперь шепчутся по углам. И что нам до мнения каких-то худородных бояр?» — пожал плечами младший брат. «Они всегда шепчутся, но надолго их не хватает». «Да если бы дело было только в этом. Но другие князья теперь тоже смотрят косо. У нас уже сорвалось 4 крупных заказа. 4! За совсем малое время. Мы, конечно, не обеднеем, но все это лишь первые ласточки. Боюсь, что если так будет продолжаться, то наши княжества решат попробовать на прочность. И не факт, что мы сможем выстоять. У наших бояр тоже есть уши, и не все из них помнят, что такое честь. И поэтому ты сам решил устроить войну? Сыграть на опережение?» «Это одна из причин», — кивнул Петр. «Если мы сейчас быстро победим и женим тебя на Ульчинской, то все заткнутся, нас снова начнут бояться». «А другие причины?» — поинтересовался младший Болховский. «Другие?» — старший брат с сомнением посмотрел на Павла. «У тебя будет свое княжество». «Ты же знаешь, я никогда не стремился к власти», — скривился Павел. «И это плохо. Амбиции никогда не бывают лишними. Тем более у княжича. А если ты и дальше будешь лишь куролесить с друзьями, да брюхатить боярышень, то станешь похож на отцова Быстрюка. Вспомни, как он закончил». «Не смей меня даже сравнивать с этим ничтожеством», — гневно воскликнул младший, сжав кулаки. «Из-за этого ублюдка у нашего рода всегда были лишь проблемы, а отец этого словно не замечал. Носился по всему княжеству и затыкал недовольные рты золотом». «Именно поэтому я и хочу сделать тебя князем Ульчинским», — жестко произнес Петр. «Не дай, светлые боги, тебе стать таким же». «Но это же не единственная причина», — немного подумав, спросил Павел. Мысль самому стать князем отторжения у него не вызывала, скорее наоборот. «Есть еще что-то?» «Есть», — кивнул старший. «Мне не дает покоя смерть отца. Я не верю, что у него вдруг внезапно остановилось сердце. Да и само поспешное бегство легиона из Ульчинского княжества мне тоже не нравится. И ведь не спросишь ни у кого, в чем причина». «А не надо было сразу казнить темника», — ехидно хмыкнул младший. «Еще как надо! Эта тварь должна была охранять отца!» «А Соблеслава хоть красивая?» — неожиданно спросил Павел. «Я не хочу жениться на уродине». «Лет 5 назад была очень даже миленькой. Я встречал ее на балу у великого князя, и уже тогда было видно, что она станет настоящей красавицей. Но какая разница, даже будь она уродливой старухой? Тебе не обязательно ее любить, и уж тем более она не будет любить тебя. Не после разгрома ее легиона и захвата княжества». «А ты уверен, что нам хватит сил?» — с сомнением спросил младший. «Хватит. У нее всего один легион, который не ждет нападения. Наши 2 легиона его попросту раздавят. А боярское ополчение княгиня собрать не успеет. Не зря же я заплатил такие деньги за эти артефакты, что скрывают наше продвижение». «Это да», — протянул Павел. «Мне кажется, что если к той сумме, что ты отдал, добавить еще чуть-чуть, то княжество не обязательно даже захватывать, можно было просто купить». «Зато нас до сих пор так никто и не заметил», — улыбнулся князь. «Остался всего лишь один переход. Завтра утром мы раздавим легион Ульчинской и ворвемся в город. Спасти их может лишь чудо». «Почему обязательно утром? Разве нельзя немного подождать? Нашим людям хорошо бы отдохнуть». «Эти чертовы артефакты разряжаются», — вздохнул князь. «И быстро перезарядить их не получится. Так что сходу в бой».